и плоть от плоти моя. Жена, говорит Евангелие, должна бояться мужа, то есть она должна его чтить, а муж должен любить жену. В любви присутствует уважение, в уважении присутствует любовь. То, что я люблю, я одновременно и чту. То, что я чту, я люблю. То есть любовь и почтение – это не разные вещи, это одно и то же. Однако люди уклоняются от этой гармонии Божией и не понимают смысла евангельских слов. Так муж, превратно истолковывая Евангелие, говорит жене: «Ты должна меня бояться». Чудак человек, да если бы она тебя боялась, она бы за тебя и замуж не пошла. А некоторые женщины говорят свое: а почему эта жена должна бояться мужа? Нет, такого я принять не могу. Что это еще за религия такая? Дискриминация. Но посмотри, что говорит Священное Писание. Начало премудрости – страх Господень. Страх Божий есть почтение к Богу, благоговение, духовная скромность. Этот страх приводит тебя к благоговейному трепету. Это что-то священное. То равенство с мужчинами, к которому стремятся некоторые женщины, может быть оправдано лишь до какого-то предела. Сегодня женщины работают и участвуют в голосовании наравне с мужчинами, поэтому они заразились каким-то нездоровым духом и думают, что равны с мужчинами во всем. Конечно, души мужчин и женщин одинаковы, но если муж не любит жену, а жена не чтит мужа, то в семье возникает разлад. В прежние времена считалось никуда не годным делом, если жена перечила мужу, а сейчас появился наглый, развязный дух. Как же прекрасно было в те времена! Я был знаком с одной супружеской парой. Муж был низеньким, невзрачным человечком, а жена высоченная, богатырского роста. Она одна, играючи, сгружала с телеги центнер зерна. Как-то раз один рабочий, тоже дюжий парень, стал к ней приставать, и она, схватив его, отшвырнула на несколько метров в сторону, как спичку. Но если бы вы видели, какое послушание эта женщина оказывала своему мужу, как она его чтила! Вот таким образом семья бывает крепкой, нерушимой, а иначе ей не устоять. Любовь между супругами. «Ну что, матушка?» Написала поздравление Димитрию, который женится. Написала Геронда: «Дай-ка мне открытку, и я припишу от себя: да будет с вами Христос и Пресвятая Богородица. Димитрий, даю тебе благословение ругаться с целым светом, кроме Марии. И Марии то же самое благословение. Ругаться со всеми, но не с тобой. Вот поглядим, поймут ли они, что я имею в виду. Один человек спросил меня: Геронда, что больше всего соединяет мужа с женой? Признательность, — ответил я ему.

потому что о некоторых вещах, происходящих в семье, нельзя рассказать за порогом дома. К примеру, ее муж может жить совершенно обособленной жизнью, а на нее не обращать никакого внимания. У несчастной нет денег даже заплатить за жилье, ее хотят выселить из дома. Она вынуждена искать работу, подвергаться различным опасностям и просить тебя: «Помолись, чтобы хоть от этих опасностей я избавилась». Или ее муж пьет, не работает, и она вынуждена работать сама, к примеру, мыть лестницы в многоэтажках. А муж ходит по тавернам, пьяный, возвращается домой за полночь, бьет ее, требует у нее деньги или даже сам идет к ее начальству и забирает то, что она заработала. Ах, какая же это мука! С некоторыми женщинами все понятно. У них есть какие-то грехи, и, мучаясь таким образом, они за них расплачиваются. Но ведь есть и другие, у которых таких грехов нет. Эти последние будут иметь чистую мзду за переживаемые ими страдания. Я знаком с одной матерью. В детстве она была подобна ангелу, добрейшая душа, самый тихий ребенок в семье. И какому же она досталась страшному скандалисту, как обманулись ее родные. Она вышла замуж за пьяницу, который еще в детстве был отъявленным озорником. Его отец пил, и он тоже перенял эту дурную привычку. И вот сейчас несчастная женщина ходит, горбатится по чужим домам, убивается на работе, а муж избивает ее и угрожает ножом. Сколько раз он кричал: «Я тебя зарежу», и она боится, как бы он и вправду ее не зарезал. Она переживает настоящее мучение, а ведь у нее четверо детей. Родные этой несчастной дошли до того, что советуют ей развестись, но она отвечает им: «Я думаю еще потерпеть», и терпит. Вам это понятно? Эта женщина не читала ни Патерников, ни житий святых, и однако она терпит. «Хорошо», — сказала ей как-то раз, — «а что же ребята-то твои? На все это смотрят и не вмешиваются? Им еще по 15-16 лет», — ответила она. «Пусть сперва отслужат в армии, а когда вернутся, так и отца немножко укоротят. То есть пока они не отслужат в армии, ей придется терпеть побои». Терпение исполняет человека божественной благодатью. Геронда, как вести себя с человеком, когда он раздражен, взвинчен, с терпением? А если у меня его нет? Надо пойти купить. Продается в супермаркетах. Гляди, если человек кипит гневом, что бы ты ему ни говорил, никакого толку не будет. В такой момент лучше замолчать и творить и Иисусову молитву. От молитвы он утихнет, успокоится, и потом можно прийти с ним к взаимопониманию. Посмотри, ведь и рыбаки не выходят рыбачить, если на море волнение. Они терпеливо ждут, пока погода не наладится. Геронда, а чем объясняется нетерпение людей? Оно объясняется тем, что у них внутри очень много мира. Бог поставил спасение людей в зависимость от их терпения. «Претерпевы же до конца, той спасен будет», — говорит Евангелие. Бог дает людям трудности, различные испытания ради того, чтобы они поднаторели в терпении. Терпение начинается с любви. Чтобы ты терпел человека, тебе должно быть за него больно. Терпение спасает семью от разрушения. Мне приходилось видеть, как дикие звери становились агнцами. Если доверять Богу, то все проблемы разрешаются гладко и духовно. Однажды, живя в монастыре Стамион, я встретил в коннице женщину, лицо которой сияло. Она была матерью пятерых детей. Потом я ее вспомнил. Ее муж был плотником и часто работал вместе с моим мастером. Если заказчики делали этому человеку какое-нибудь пустяковое замечание, например, «Мастер Янис, может быть, сделаем это вот так?», то он точно с цепи срывался. «Это ты меня, что ли, будешь учить?» — кричал он, ломал свои инструменты, швырял их в угол и уходил. «Ты теперь представляешь, что он творил в собственном доме, если и в чужих-то домах он все крушил?» С этим человеком невозможно было провести вместе ни одного дня, а его жена жила с ним годы. Каждый день она переживала мучения, однако ко всему относилась со многой добротой и покрывала все терпением. Я знал о том, что происходит у них в доме, и поэтому, встречая ее, спрашивал, «Как поживает господин Янис? Работает?» Отвечала она, «Когда работает, а когда сядет, посидит маленечко». «А как ваше житье-бытье?» — снова спрашивал я. «Очень хорошо, отче», — отвечала она. И она говорила это от сердца. Она не брала в расчет того, что ее муж ломал свои инструменты, и ведь дорогие инструменты, и так что бедняжка была вынуждена наниматься на работу в чужие дома, чтобы заработать им на жизнь. Видите, со скольким терпением, с какой добротой и благородством она ко всему относилась. Она его даже нисколечко не осуждала. Поэтому Бог исполнил ее благодатью, и ее лицо сияло. Она смогла воспитать пятерых детей, вырастила их, и из всех пятерых получились очень хорошие люди. Геронда, а как ей удавалось оправдывать своего мужа? «Добрым помыслом. Ведь это мой муж», — думала она. «Ну что же, пускай поругает меня маленько. Может быть, и я, будь на его месте, вела бы себя точно так же». Эта женщина применяла Евангелие к своей жизни, и поэтому Бог ниспосылал ей свою божественную благодать. И если уж люди мирские терпят и исполняются благодатью, то насколько больше должны терпеть мы, монахи, имеющие для духовной жизни все возможности? Насколько я понял, самые большие скандалы, и не только в семьях, но и в жизни государств, происходят от малозначащих вещей. В семье один из супругов должен смиряться перед другим. Он должен не только подражать его добродетелям, но и терпеть его причуды. Относиться к происходящему подобным образом

Если в семье муж, имея какую-то страсть, признает свою вину, исповедуется, но продолжает принимать воздействие этой страсти и говорит своей жене: «Я мучаю вас, и тебя, и детей. Лучше я уйду и буду, живя вдали от вас, присылать вам деньги, чтобы вы не мучились». Как поступать его жене? Если муж действительно чувствует то, что говорит, это показывает, что у него много любочестия, и его жена должна терпеть. Однако хорошо, если она не будет сходу верить услышанному. Пусть она всмотрится в суть дела поглубже, ведь подчас бывает и такое. Муж якобы от благородства говорит: «Уйду, чтобы вас не мучить», тогда как на самом деле хочет уйти, поскольку спутался с другой женщиной. Брак, дойдя сегодня до такого состояния, которое мы видим, потерял свой смысл. Семьи распадаются ни с того, ни с сего. Несколько дней назад ко мне в Калеву пришел один совершенно замороченный человек. Сперва у него было двое детей от одной любовницы, потом он ушел к другой. Та родила ему ребенка, и он с ней развелся. После этого он женился в третий раз. Его третья жена тоже была разведенной и тоже имела трех детей. Двух от первого брака и одного внебрачного. От этой женщины у него родилось еще двое детей. «Постой-ка, постой!» — остановил его я, слушая все это. «От скольких же мам все эти дети и от скольких отцов?» Так вот и гибнут несчастные дети. Те из них, кто, отличаясь чуткостью, не может преодолеть расстройство от случившейся с ними беды, впадает в отчаяние, а некоторые даже кончают жизнь самоубийством. Другие, чтобы забыться, начинают пить. Третьи связываются с наркотиками, и где только они находят на все это деньги. Самая маленькая доза героина стоит 4000 драхм, большая доза — 6 или 7 тысяч. Таковы вольные, распущенные дети прежнего поколения. Во что же превратятся другие, те малыши, родители которых развелись по закону об автоматическом разводе? Сколько же молодых, принимающих наркотики, прошли нынешним летом через мою Калеву? Большинство этих несчастных — дети из распавшихся семей. Парню 27 лет, а он находится в отчаянии и просит помощи. И знаешь, ведь детей из распавшихся семей видно издалека. У меня возле Калевы на лавочке стоит банка с лукумом. И вот когда приходят такие ребята, они берут из банки кусочек лукума и начинают его есть. А потом, увидев, как я выхожу из Калевы на крыльцо, еще не доев сладость, сразу подбегают, чтобы меня поцеловать. Руки у них все в сахарной пудре от лукума. Вот и уделают меня всего. Эти дети лишены любви и нежности. Для них нет никакой разницы, есть у них родители или нет. Приходит ли домой их отец, уходит ли, живет ли с ними, не живет ли, для несчастных ничего не меняется. Прав и виноват в супружеской жизни. Я обратил внимание на то, что некоторые духовники говорят мужьям, которые живут в неладах со своими женами: «Потерпи, такой уж у тебя крест. Что тут поделать? За такое терпение Бог даст тебе мзду». Потом к этим духовникам идут жены, которым они говорят то же самое: «Терпи, терпи, чтобы иметь мзду от Бога». То есть оба супруга могут быть виноватыми, и обоих при этом духовник уговаривает терпеть. Или же виноват один из супругов, а духовник говорит ему: «Терпи, терпи». Таким образом, супруг, виновный в том, что в семье нет мира, успокаивает свой помысел тем, что он якобы терпит другого супруга, тогда как на самом деле он его ежедневно терзает. Однажды ко мне в Калеву пришел некий человек и стал жаловаться на то, что плохо живет с женой. В их семье дело пахло разводом. Ни он, ни его жена не хотели друг друга видеть. Оба были учителями, у них было двое детей. Дома они никогда не ели. Муж после уроков шел обедать в один ресторан, а жена в другой. А для детей они покупали какие-нибудь сэндвичи, и несчастные дети, когда их родители приходили домой, лезли к ним в карманы и в сумки, чтобы посмотреть, что папа и мама принесли поесть. Дети переживали большую драму. Помимо всего прочего, этот человек пел в церкви, однако в ту церковь, где он пел, его жена не ходила, она ходила в другой храм. Настолько сильной была их неприязнь друг к другу. «Что тут поделать, отче?» — говорил он мне. «Я несу большой крест, очень большой. Каждый день у нас в доме скандалы». «А к духовнику ты ходил?» — спросил его я. «Да», — ответил он, — «ходил. Духовник сказал мне: терпи, терпи, ты несешь большой крест». «А ну-ка», — говорю я ему тогда, — «сейчас посмотрим, кто несет большой крест. Давай начнем сначала. Когда вы поженились, тоже так ругались?» «Нет», — отвечает, — «8 лет. Мы прожили очень дружно. Я обожал мою жену. Я благоговел перед ней больше, чем перед Богом. Потом она стала другим человеком. Стала изводить меня своим нытьем, придирками, странностями. Слышишь, что творится? Он благоговел перед ней больше, чем перед Богом. А ну-ка, говорю, иди-ка сюда, голубчик. Так значит, ты благоговел перед женой больше, чем перед Богом? Ну и кто же теперь виноват в том, что вы дошли до такого состояния? Ты или она? Это из-за тебя Бог забрал свою благодать от твоей жены». Потом я его спросил: «И что же ты теперь думаешь делать?» «Скорее всего, мы разведемся», — сказал он. «Может быть, спрашиваю, ты завел себе роман на стороне?» «Да», — отвечает, — «я думаю уйти к одной женщине». «Опомнись», — говорю, — «приди в себя. Неужели ты не понимаешь, что во всем виноват ты сам? И прежде всего тебе надо попросить прощения у Бога за то, что ты благоговел перед своей женой больше, чем перед Ним. Потом пойди к своей жене и попроси у нее прощения. Скажи ей: прости меня. Это я виноват в том, что наши отношения дошли до такого состояния, и в том, что теперь мучаются наши дети. Потом пойди поисповедуйся и благоговей перед Богом, как перед Богом, а жену свою люби как жену, и ты увидишь, что у вас все наладится. Моя взбучка пошла ему на пользу. Он начал плакать и пообещал, что послушается моего совета. В скором времени он снова приехал ко мне уже радостный. «Благодарю тебя, отче, ты спас нашу семью. Все у нас прекрасно, и у меня с женой, и у наших детей. Видишь как, сам во всем виноват, а при этом думает, что несет очень большой крест. И вы никогда не оправдываете женщин, которые приходят к вам в монастырь и жалуются на мужей. Я в подобных случаях не оправдываю ни мужей, ни жен. Напротив, заставляю задуматься и тех, и других. К примеру, женщина начинает жаловаться. Мой муж пьет, приходит домой поздно ночью, сквернословит. Гляди, советую я ей, когда он ночью приходит домой пьяный, веди себя с ним по-доброму. Если ты встречаешь его кислой физиономией и начинаешь пилить, что же ты так поздно? Да разве можно приходить домой в такое время? Да когда же ты, наконец, изменишься? Да что же это за горюшка горькая? Да ведь это уже не день и не два продолжается. И сколько я буду все это терпеть? То дьявол посоветует ему: да совсем ты, что ли, больной, что никак не расстанешься с этой дурой? Не лучше ли пойти и весело провести время с какой-нибудь другой? То есть ты, может быть, права, но дьявол подловит его с другого бока. А вот если ты поведешь себя с ним по-доброму, немножко перетерпишь происходящее и помолишься, не высказывая ему своих претензий, то, увидев от тебя немного солнечного тепла и света, он задумается и исправится. А потом приходит муж и начинает свое. Моя жена пилит меня, изводит своим нытьем. Ах ты, говорю, бесстыдник! Твои дети и страдалица жена с нетерпением ждут тебя до полуночи, а ты заваливаешься домой пьяным, начинаешь сквернословить. Стыд тебе и позор. Ты что, женился для того, чтобы мучить свою семью? Но бывают случаи, когда могут быть правы и муж, и жена. Однажды ко мне пришла группа паломников, и я рассказал им о том, насколько целомудренным человеком был Макрианис. Он отличался и телесной, и душевной чистотой. Услышав это, один из моих слушателей подскочил и закричал: «Не бывать тому, чтобы из Макрианиса еще и святого сделали!» «Почему, — говорю, — не бывать?» «Потому, — отвечает, — что он бил свою жену!» «Послушай, — говорю, — я объясню тебе, что происходило между ним и его женой. Когда у Макрианиса заводился в кармане грош, и к нему приходила какая-нибудь вдова, у которой были дети, то он отдавал ей деньги. Его несчастная жена роптала и начинала его пилить. «Ведь у тебя, — говорила она ему, — есть свои дети. Зачем ты отдал деньги ей?» Тут он давал ей затрещину и говорил: «У тебя есть муж, который тебя обеспечит, а у этой несчастной мужа нет. Кто о ней позаботится?» То есть был прав и Макрианис, и его жена. Кроме этого, если один из супругов живет духовно, то даже будучи прав, он некоторым образом не имеет права быть правым. Ведь, будучи духовным человеком, он должен отнестись к несправедливости духовно. То есть он должен относиться ко всему так, как этого требует божественная справедливость. Он должен стремиться к тому, что доставляет покой другому. Ведь если кто-то совершает ошибку, будучи слабым, то он некоторым образом имеет смягчающее вину обстоятельства. Однако другой, тот, кто находится в лучшем духовном состоянии и не относится к первому с пониманием, не идет к нему навстречу, согрешает намного больше. Если даже духовные люди относятся ко всему по-мирски, с позиции мирской, человеческой справедливости, то к чему это приведет? К тому, что они будут постоянно бегать по мирским судам. Вот от этого люди и мучаются. Часть вторая. О родителях и их обязанностях. Родители, которые рождают детей и дают им тело, должны, насколько возможно, содействовать их духовному возрождению. Глава первая. О рождении детей. Святые Иоаким и Анна – самая бесстрастная супружеская пара. Геронда, расскажите нам что-нибудь о святой Анне и о святом Иоакиме, о богатцах. Как-то вы уже начинали о них рассказывать. С детского возраста я относился к святым богатцам с великим благоговением. Я даже просил о том, чтобы в монашестве мне дали имя Иоаким. Сколь многим мы им обязаны. Святые Иоаким и Анна были самой бесстрастной супружеской парой из когда-либо существовавших. У них совершенно не было мирского мудрования. Именно так Бог сотворил человека, и Он хотел, чтобы люди рождались так же, бесстрастно. Но после грехопадения в отношениях между мужчиной и женщиной появилась страсть, и как только появилась бесстрастная супружеская пара, такая, каким сотворил человека Бог и каким по его замыслу надлежало быть человеческому рождению, так родилась Пресвятая Богородица, это чистое создание, а впоследствии от нее воплотился Христос. Помысел говорит мне, что Христос пришел бы на землю и раньше, если бы раньше на земле появилась чистая, целомудренная супружеская пара, какой были святые Иоаким и Анна. Римо-католики впадают в прелесть. Якобы от благоговения они верят в то, что Божия Матерь родилась, не имея первородного греха, тогда как она не была освобождена от первородного греха, но родилась именно таким образом, каким Бог хотел, чтобы люди рождались после творения. Она была всечистой, потому что ее зачатие произошло без наслаждения. Святые богоотцы горячо молились Богу о том, чтобы Он даровал им дитя. И после этой молитвы они сошлись как супруги не по плотской похоти, но по послушанию Богу. Я убедился в этом после одного чудесного события, которое пережил на Синае. Воздержание в брачной жизни. Бог, сотвори вся добра зело. Мужчина чувствует естественную тягу к женщине, а женщина к мужчине. Если бы не было этой тяги, то никто никогда не решился бы создать семью. Люди думали бы о тех трудностях, которые впоследствии ожидают их в семье и связаны с воспитанием детей и другими семейными делами, а поэтому не решались бы вступить в брак. После падения первозданных некоторые люди могут иметь мирское мудрование на 5%, другие на 10%, на 30% и так далее. Но где сегодня найдешь людей, у которых мирского мудрования было бы только 5%, то есть людей с чистым, целомудренным мудрованием? Однако, как бы то ни было, всем людям от Бога дана возможность достичь бесстрастия, если они предпримут любочестный подвиг. Избрание пути семейной жизни не дает женатым людям оправдания забывать, что человек — это не одна только плоть, но и дух. Нельзя забывать об этом и оставлять себя, свою страсть, необузданными. Супруги должны подъять подвиг, чтобы подчинить плоть духу. Если под руководством духовника супруги стараются жить духовно, то постепенно они начнут вкушать и высших радостей, радостей духовных, небесных. К радостям плотским они больше не будут стремиться. Супруги обязаны подвязаться в воздержании, чтобы не передать плотскую страсть и своим детям. Если родители отличаются очень плотским мудрованием, то их ребенок с малого возраста имеет аналогичные склонности. Это происходит потому, что он наследует от родителей плотское мудрование. Вначале, как все унаследованные от родителей страсти, плотское мудрование еще мягко, нежно, подобно молодой крапиве, которая не обжигает, и ты можешь легко браться за ее листья. Но когда она подрастает, ее листья начинают жечь. Этак и плотское мудрование, вначале оно может быть исцелено хорошим, имеющим рассуждение духовником. Однако, если не отсечь мирское мудрование в молодом возрасте, то когда станешь взрослым, для этого понадобится подъять немалый подвиг. Человеческая логика относительно воли Божией о рождении детей. Часто супруги, обращающиеся ко мне, делятся своим беспокойством относительно рождения детей и спрашивают моего мнения. Некоторые супружеские пары хотят родить одного-двух детей, а другие стать многодетными. Однако лучше, если они возложат проблему деторождения на Бога. Супруги должны вверять свою жизнь божественному промыслу и не составлять собственных планов. Они должны верить в то, что Бог, заботящийся и о птицах небесных, проявит намного большую заботу об их детях. Помню одного моряка, который женился, будучи 18 лет от роду. И сам он был бедняк, и девушку взял из бедной семьи. Сняли они какой-то подвал, и там ютились. У жены его тоже была низкооплачиваемая работа, и жили они очень скудно. Представьте, вместо стола у них был ящик от персиков, которые им как-то посчастливилось купить. Потом у них появились дети. Для того, чтобы их вырастить, они перебивались с хлеба на воду. И однако постепенно они разбогатели и стали жить хорошо. Есть супруги, которые в первую очередь стараются упорядочить все прочие проблемы и лишь затем начинают думать о детях. Такие люди совсем не берут в расчет Бога, а другие супружеские пары говорят: «Нынешняя жизнь нелегка. Пусть у нас будет один ребенок, и хватит. Тут и одного-то попробуй вырасти». И не рожают других детей. Эти люди не понимают, насколько они согрешают, думая подобным образом, не полагаясь с доверием на Бога. Бог сердоболен. Ему легко перестать давать супругам детей, если он увидит, что их вырастить им уже не под силу. Многие стремятся вступить в брак, не думая о том, что рождение детей и их воспитание в христианском духе должно быть целью супружеской жизни. Люди не хотят иметь много детей, чтобы не обременять себя хлопотами, а потом держат в своих квартирах собак и кошек. Мне рассказывали, что сейчас в Америке вместо собак люди держат в домах свинок очень дорогой породы. Эти свинки остаются маленькими, не вырастают. Их специально вывели такими, чтобы можно было держать их в квартирах. Люди не хотят заводить детей, потому что им хлопотно мыть их, ухаживать за ними. А поросят они что, не моют? Собака, ладно, она, по крайней мере, сторож. Но держать в доме свинью — страшное дело. Будучи в Австралии, я видел дом престарелых для собак и кошек. Там было даже кладбище для животных. Все идет к тому, что люди будут разводить мышей и закатывать их в консервы, чтобы кормить кошек, а зайцев и кроликов будут разводить и закатывать в консервные банки, чтобы кормить собак. А в это самое время другие люди будут умирать от голода. И погляди, если кто-то убьет собаку, не исключено, что он заплатит за это денег больше, чем если бы убил человека. Конечно, зависит и от того, кому этот пес принадлежал. До чего же мы дошли? Человек в наши дни стоит дешевле, чем собака. Я удивляюсь тому, что говорят некоторые духовники. Как-то раз ко мне в Калеву пришли паломники и спросили меня: «Геронда, разве святой Иоанн Златоуст где-то пишет, что супруги не должны рожать детей?» «Что же вы такое городите?» — удивился я. «Где вы такое услышали?» «Да вот, говорят, отец такое-то нам сказал». Встретив этого отца, Я спросил у него: «Ты что, правда такое сказал?» «Да», — ответил он. «Где же ты такое вычитал?» Святой Иоанн Златоуст говорит об этом в своем «Слове о девстве», — ответил он мне. «Слушай-ка», — говорю я ему, — «я у святого Иоанна Златоуста такого не читал, но святой таких вещей говорить не может. Он имеет в виду что-то другое. Принеси книжку, чтобы я посмотрел, что там написано». Приносит он книгу и показывает место. Начинаю читать и вижу, что святой пишет следующее: «Сейчас люди умножились, и возможность жить в девстве у вас тоже есть. Это не как раньше, когда люди должны были оставлять после себя потомков. То есть святой не говорит «не рожайте детей». Но этот батюшка настаивал на своем. Священник, имеющий богословское образование, а несет такую чушь. Ему хочется представить себя начитанным, показать, что он исследователь богословского наследия Иоанна Златоуста, чтобы люди считали его хорошим духовником. Знаете, какой вред наносят такие извращенные толкования людям, которые хотят успокоить свои помыслы? Для многих людей, живущих по-мирски, семья сегодня лишена смысла. Поэтому такие люди не вступают в брак или же, вступив в него, избегают деторождения, либо убивают детей абортами и таким образом сами истребляют свой род. То есть не Бог уничтожает людей, люди уничтожают себя сами. Тогда как люди верующие, соблюдающие заповеди Божии, приемлют божественную благодать, поскольку Бог, если можно так выразиться, обязан помогать им в трудные годы, которые мы переживаем. Мы видим христиан, имеющих семьи, которые воспитывают своих детей со страхом Божиим. Сколько бы детей он им ни дал, и все дети таких родителей уравновешены, радостны. Эти дети – благословение Божие. Они вырастают хорошими, старательными людьми. Мы вот все говорим. Что же будет с миром? Но одновременно видим, как благодатью Божией сейчас набирает силу, подрастает доброе поколение. Дьявол старается все разрушить, но и благий Бог тоже трудится. Он не допустит того, чтобы наш народ исчез с лица земли. Трудности в деторождении. Геронда, если неправославная женщина бездетна, то допустимо ли, если она попросит дать ей в благословение поясок, который мы крестообразно прикладываем к святым мощам преподобного Арсения Каппадокийского? А верит ли она в силу святого? Или же хочет получить помощь магическим способом? Если верит, то носить такой поясок ей можно. Некоторые бесплодные женщины не вступили в брак тогда, когда это нужно было сделать, и поэтому сейчас по отношению к ним действуют духовные законы. Некоторые привередливые девушки начинают выбирать женихов. «Нет, этот мне не нравится, а тот мне не по вкусу». Пообещав парню выйти за него замуж, Такая девушка одновременно глядит и на другого, потом говорит первому «нет», и он хочет покончить жизнь самоубийством, вместо того, чтобы посчитать благословением то, что она обманула его еще, по крайней мере, до того, как они поженились, а не после. Ну какую семью создаст такая девушка? А есть и женщины, которые бесплодны, потому что в юности они жили беспорядочной греховной жизнью. Есть и такие, причина бесплодия которых в дурном питании, потому что многие продукты содержат в себе целую кучу химикатов и гормонов. Есть и такие супружеские пары, которые хотят иметь ребенка сразу, как только поженятся. А если рождение ребенка задерживается, то они начинают тревожиться, беспокоиться. Как же они родят ребенка, если сами полны беспокойства и душевной тревоги? Они родят ребенка тогда, когда изгонят из себя беспокойство и душевную тревогу и направят свою жизнь по правильной духовной колее. Иногда Бог сознательно медлит и не дает какой-то супружеской паре детей. Поглядите, ведь и святым богоотцам, и Акиму, и Анне, и святым пророку Захарию и Елизавете он дал ребенка в старости, дабы исполнить свой предвечный план о спасении людей. Супруги всегда должны быть готовы принять в свою жизнь волю Божию. Бог не оставляет человека, который с доверием вручает себя ему. Мы не делаем ничего, а сколько делает для нас Бог, со сколькой любовью и щедростью Он дает нам все. Разве есть что-то такое, что будет Богу не под силу? У одной супружеской пары было 5 детей, но придя в совершенный возраст, их дети создали свои собственные семьи и выпорхнули из родительского гнезда. Отец и мать остались одни. Тогда они решили родить еще одного ребенка, чтобы в старости иметь его рядом с собой. Жена была уже в том возрасте, когда зачатие невозможно, и желание их по-человечески казалось недостижимым. Однако, несмотря на это, супруги имели великую веру в Бога, и у них родился сын, который был для них утешением в старости. И его они тоже поставили на ноги, вывели в люди. Рождение детей зависит не только от человека, оно зависит и от Бога. Видя, что у супругов, испытывающих затруднения в связи с рождением детей, есть смирение, Бог может не только дать им ребенка, но и сделать их многодетными. Однако, видя в супругах настырность и эгоизм, Бог не исполняет их желания, потому что, исполнив их прошение о рождении детей, Он удовлетворит их настырность и эгоизм. Супруги должны всецело предать себя Богу. Они должны сказать: «Боже мой, Ты печешься о нашем благе, да будет воля Твоя». В этом случае их прошение исполнится, ведь воля Божия исполняется в том случае, когда мы говорим «да будет воля Твоя» и с доверием к Богу вверяем себя Ему. Но мы, хотя и говорим «да будет воля Твоя», одновременно настаиваем на нашей собственной воле. Ну а что может сделать для нас Бог в этом случае? Супружеское бесплодие. Геронда, к нам обратилась одна супружеская пара, и он и она имеют скрытый симптом талассемии. Эти люди спросили нас, следует ли им заводить детей. Мы предложили посоветоваться с их духовником. Духовники не могут запретить таким супружеским парам заводить детей. Духовные наставники должны возделывать в таких супругах любочестие, чтобы они прикладывали старания к воздержанию, и с рассуждением духовники должны оказывать им снисхождение. Геронда, есть супружеские пары, которые, живя очень духовно и желая завести ребенка, не могут этого сделать. Многим людям Бог не дает детей для того, чтобы, возлюбив детей всего мира как своих собственных, эти люди помогли их духовному возрождению. Один человек не имел детей, но когда он выходил из дома, дети из соседских домов сбегались к нему и с любовью окружали его. Они не давали ему идти на работу. Видите, Бог не дал этому человеку своих детей, но Он дал ему благословение, чтобы все соседские дети любили его как отца, а он по-своему помогал им духовно. Суды Божии — это бездна. А в других случаях Бог не дает супругам детей, чтобы пристроить какую-нибудь сиротку. Я был знаком с одним добрым христианином, адвокатом. Оказавшись однажды в городе, где он жил, я посетил его дом, он очень радушно принял меня, и я остался у него на денек погостить. Я познакомился и с его супругой. Она была похожа добродетелями на своего мужа. От нее я узнал, какую духовную жизнь ведет ее муж, а от него — о том, в каком духовном состоянии находится жена. Впоследствии я узнал об этих людях от других христиан, знавших их и принимавших от них различные благодеяния. Этот человек Божий честно занимался адвокатской практикой. Видя, что подсудимый был действительно мошенником, он не только не брался его защищать, но и строго обличал, дабы привести его в чувство. Видя, что человек виноват, но у него есть покаяние, он пытался уладить его дело или старался, чтобы ему вынесли более мягкий приговор. Видя, что несправедливое обвинение падает на какого-нибудь бедняка, он совершенно безвозмездно вставал на его защиту и старался оправдать несчастного на суде. Этот человек жил очень просто, поэтому тех немногих денег, которые он зарабатывал, ему хватало на жизнь и еще на то, чтобы помогать бедным семьям. Дом этого верующего адвоката был настоящим духовным оазисом среди духовной Сахары города, где он жил. Там собирались страждущие, бедные, безработные люди, приходили те, у кого были проблемы в семье, и всем этим несчастным он приходил на помощь, поддерживал их как добрый отец. У этого человека были знакомые, занимавшие ответственные должности. Они любили и ценили его. И поэтому, когда он звонил своим высокопоставленным знакомым, чтобы помочь бедняку в каком-то деле или в болезни, никто ему не отказывал. Таким же образом трудилась и его жена. Она помогала бедным детям или молодым людям, которые не находили средств на учебу. Она была им как родная мать. Однако в разговоре со мной у этой женщины случайно прорвалось. До замужества, отче, я преподавала в старших классах. Сразу же после свадьбы я ушла с работы, потому что решила стать хорошей матерью. Я просила у Христа, чтобы Он дал мне много, пусть даже 20 детей, но, к несчастью, Он не дал ни одного. Тогда я ей ответил: «У тебя, сестра, более 500 детей, и ты еще жалуешься? Христос видел твое благое произволение, и Он воздаст тебе за него. Сейчас, помогая духовному возрождению стольких детей, ты являешься матерью лучшей, чем многие другие. Ты оставляешь позади даже всех многодетных матерей. И та мзда, которую ты получишь, тоже будет много большей, потому что, возрождаясь духовно, дети духовно обеспечивают свое будущее в вечной жизни. Помимо всего прочего,